И все же он живым интересом наблюдал за тем, кто как ест. Женщина поставила яйцо в пашотницу тупым концом вверх, стукнула по нему ложечкой и очистила верхушку от скорлупы, обнажив белок гладкий, как танзура у монаха. Мужчина поставил яйцо в пашотницу острым концом вверх и одним ударом ножа отсек у него верхушку. Мальчик обошелся без пашотницы. Он просто очистил яйцо от скорлупы, положил на тарелку и в несколько секунд превратил его вилкой в мягкую желто-белую массу. «Ой!» — взвизгнул Мэдисон. Господин Ходспот оторвался от газеты. «Птица определенно что-то сказала», — заметил он. «Какое-то слово». Гарри ухмылялся во весь рот. «Что смешного?» — недовольно спросил папа. «Скажи доброе утро», — попросил Гарри. «Я уже поздоровался с тобой», — напомнил папа. «Да не мне скажи, Мэдисону. Ну же, доброе утро». «Гарри, отстань от папы», — сказала мама. «Дай ему спокойно почитать газету». «Пап, ну, пожалуйста, что тебе стоит?» Папа обреченно вздохнул. «Ладно, если ты так настаиваешь», — сказал он и поглядел на попугая. «Доброе утро». «Доброе утро», — ответил Мэдисон. «Я впечатлен», — проговорил папа. «Когда же ты научился говорить, дружок?» Мэдисон уже собирался открыть клюв и сказать примерно 40 лет назад, но вовремя увидел, как Гарри приложил палец к губам. «Значит, ты все-таки сумел его чему-то научить?» — восхитилась мама. «Наверное, пришлось попотеть». «Но это того стоило. У него хорошо получается». «Точно». Госпожа Холдсворт склонилась над попугаем. «Доброе утро, Мэдисон!» — пропела она. Мэдисон лукаво посмотрел на нее. «Доброе утро, Мэдисон!» — ответил он. «Что за умная птичка?» — воскликнула мама Гарри. «Что за умная птичка?» — повторил попугай. «Потрясающе!» — пришел в восторг папа. «Какой талант! Стоило догадаться, что дядюшка Джордж не стал бы так носиться с обычным попугаем. Повторяй за нами слова». «Причем повторяй правильно», — вставила мама Гарри, «да еще и с американским акцентом. Попугай выполняет то, чему его научили. Дядя Джордж, наверное, частенько играл с ним в такую игру. Но, тем не менее, птица не понимает того, что говорит». «Да, дружок», — улыбнулся он. «Нет ключа?» «Нет ключа», — мрачно повторил Мэдисон. «Жаль, что попугаи не умеют думать, как люди, да, папа? А то Мэдисон помог бы тебе с кроссвордом». «Но ты выдумываешь, Гарри», — покачала головой мама. «Вот что», — обратилась она к мужу, — «иди-ка ты пока со своей ненаглядной газетой в гостиную. А ты, Гарри, помой посуду, только сначала запри Мэдисона в клетке». «Хорошо, мама», — ответил Гарри. В коридоре между гостиной и кухней Гарри замедлил шаг и, удостоверившись, что родители не слышат, обратился к попугаю. «Мэтт», — прошептал он, — «что, Гарри? Может, рассказать им все сейчас?» «Я согласен, старина. Очень уж надоело повторять всякую чепуху. Чувствуешь себя этаким идиотом». «Ладно, Мэтт», — сдался Гарри. «Потерпи, пока я помою посуду. Не хочу пропустить такое зрелище». Он вошел в гостиную, где уже с трубкой в зубах сидел вооруженный карандашом папа и посадил Мэдисона в клетку. «Надеюсь, попугай не станет шуметь?» — спохватился господин Холдсворт. «Не будет», — заверил его Гарри. «Обещаю». «Обещаю», — повторил Мэдисон. Утро выдалось спокойное. Тишину в гостиной Холдсвортов нарушал только скрип папиного карандаша, шелест страниц маминой книги и потрескивание семечек, доносившиеся из птичьей клетки. Наконец появился Гарри с подносом в руках. В этот самый миг господин Холдсворт вытащил изо рта трубку и тяжело вздохнул. Госпожа Холдсворт отложила книгу. «Что, сложный кроссворд?» «Заковыристые попались вопросы. Вот этот, например. Ученый, изучающий птиц. Первая буква О, пятая Т, последняя Г. Всего 9 букв. Этот ученый — орнитолог, сэр!» Как будто невзначай проронил Мэдисон. Глава 6. С того памятного воскресного дня прошла всего неделя, а семья Холдсворт уже не представляла, как раньше жила без Мэдисона. Что до собаки и кота, то они не могли даже припомнить, какой была жизнь в доме до того, как здесь появился серый пернатый незнакомец, говорящий человеческим голосом. Точнее, голосами, поскольку Мэдисон взял привычку обращаться к четвероногим на разные лады, подражая то папе, то маме, то Гарри. На собаку это произвело неизгладимое впечатление. Она благоговела перед попугаем и даже не лаяла, заслышав звонок с тех пор, как Мэдисон отругал ее голосом хозяина дома.